Из вполне здорового, статного мужчины Глеб Алексеевич сделался бледным, изможденным скелетом, с поседевшими волосами, с морщинистым лицом и с каким-то помутившимся взглядом когда-то веселых глаз. Вся его фигура имела вид забитости, загона. «Глебушка болеет уже полтора года», — говорила Дарья Николаевна всем родным и знакомым, которых встречала случайно на улице или в доме Глафиры Петровны, единственный дом, который посещала молодая Салтыкова. «Что с ним?» — спрашивали с соболезнованием люди. «Что с ним, уж не знаю. Это дело доктора. Он его пользует, знаю только, что хворает. Мало и мне с ним радости». Глеб Алексеевич был действительно болен не только телом, но и душой. Он прозрел. После недолгого увлечения красотой своей жены, когда страсть присытилась и миновала, нравственный облик женщины, с которой он связал себя на всю жизнь, вдруг восстал перед ним во всей его неприкрытой иллюзиями любви наготе. Искренняя, непочатая натура невесты явилась перед ним испорченностью до мозга костей жены. Весь строй его жизни сразу перевернула эта женщина, и жизнь эта стала для него невыносимой. Глафира Петровна Салтыкова не ошиблась. Молодая Салтыкова действительно завела в доме порядок. Весь дом с многочисленной дворней обоего пола сразу как-то притих и замер. Своеручная расправа молодой барыни с тяжелой рукой, продолжавшаяся беспрерывно целые дни, заставила всех людей прятаться по углам, стараться не показывать признака жизни, а тем более без дела появляться на глаза проклятой, как втихомолку продолжали звать Дарью Николаевну слуги. То, что восхищало Глеба Алексеевича в невесте, стало, повторяем, казаться омерзительным в жене. Рассудок, освобожденный от гнета страсти, прояснился, и кулачная расправа, которой с наслаждением дикого зверя предавалась молодая женщина, пугала бессильного, слабохарактерного Глеба Алексеевича. «Доня, что ты? За что?» — пробовал он первое время останавливать жену, но встречал такой отпор, что от греха уходил к себе в спальню, дабы не попасться самому под сердитую руку своей разгневанной супруги. Весь ужас своего положения, всю безысходность, весь мрак своего будущего увидел Глеб Алексеевич еще до окончания первого года супружеской жизни. Красивое тело этой женщины уже не представляло для него новизны, питающей страсть. Духовной же стороны в ней не было. Ее заменяли зверские инстинкты. Даже проявления страсти, первое время приводившие его в восторг, стали страшны своей дикостью. Молодая женщина в припадке этой безумной страсти кусала и била его. Пресыщение вскоре сказалось. Салтыков стал хереть, разбитый и физически, и нравственно, и, наконец, обратился в «живого мертвеца», как прозвали его в доме. К концу первого года у Дарьи Николаевны родился сын, но, увы, это рождение не порадовало хилого мужа. Он со страхом думал об участи этого ребенка в руках такой матери. Последняя тоже не встретила появившегося на свет первенца с особенной материнской пылкостью. Когда ей показали его, она равнодушно посмотрела и сказала: «Экое чучело». Чучело было отдано мамке, а мамка была отдана под надзор Фимке, продолжавшей быть любимицей Дарьи Николаевны и ее правой рукой. При святом крещении сына назвали Федором. Все дворовые люди несколько вздохнули за то время, когда Дарья Николаевна лежала в постели. Она встала, и все снова пошло своим чередом. Ругательства, пощечины, побои сыпались на правых и виноватых. Заступы не было нигде, так как барин совсем не выходил из спальни. Эту расправу свою с дворовыми Дарья Николаевна называла «своей бабьей потехой». Тяжело отзывалась эта потеха на лицах и спинах этих людей. Они глухо роптали, но открыто восстать и боялись, и не могли. Им оставалось вымещать свою злобу на барыню, разнося по Москве, по ее улицам и переулкам, по ее харчевням и по грибкам, как назывались пивные в описываемое нами время, вести о ее зверствах, придавая им почти легендарный характер. Ее не называли они даже по имени и отчеству, а просто Салтычихой, прозвище, так и оставшееся за ней в народе и перешедшее в историю. Дворня Дарьи Николаевны, особенно женская, была многочисленная. Многочисленны были и рассказы, которые ходили о ней по Москве, делая из нее положительного зверя. И рассказы эти были недалеки от истины. Слухи эти, носясь по Москве между дворовыми людьми, конечно, достигали и ушей их господ, которые усердно распространяли их в обществе, тем с большим удовольствием, что молодые Салтыковы не держали открытого дома, а, напротив, отшатнулись от общества с первых же месяцев их брачной жизни. Дарья Николаевна объяснила своему мужу, что она не намерена кормить московских дармоедов. Это выражение не преминули тотчас донести до сведения московского общества, которое убедилось в его правдоподобности, так как Глеб Алексеевич и Дарья Николаевна, сделав обычные послесвадебные визиты, никого не принимали к себе и сами не бывали. Некоторые еще доброжелатели объяснили это первым годом замужества. Воркуют они, как голубки, не до людей им. Так объясняло поведение племянника и новой племянницы и тетушка Глафира Петровна. Затем пронеслась весть, что молодой Салтыков болен. Болезнь мужа, конечно, освобождала жену от условий и требований светской жизни, но, повторяем, так говорили только немногочисленные добродушные люди. Большинство же знало всю подноготную жизни Голубков, а потому сожалели Глеба Алексеевича и глубоко ненавидели Дарью Николаевну. «Заело! Загрызла молодчика, в гроб сведет, как пить дать. Как-то в церкви был он, то не поверите, краши в гроб кладут. Сам виноват, не на кого пенять, надел петлю, давись, затянет. Это уж не надо быть пророком, а тетушка-то генеральша точно ничего не видит и не слышит, все с ней нянчится, души не чает. Глаза старухи отвела, околдовала точно». В таком или приблизительно таком роде шли разговоры в московском обществе о семейной жизни молодых Салтыковых вообще и о Дарье Николаевне в частности. Тетушка Глафира Петровна действительно чуть ли не одна из близких к Глебу Алексеевичу людей не замечала, что проделывала ее любимица Доня со своим мужем. Раз убедившись в неправильности людских толков и пересудов о Дарье Николаевне, она не только не верила вновь возникшим в Москве слухам о жестокости Салтычихи, но даже очень сердилась, когда намекали о них при ней. «Нет уж вы, сударь или сударыня, смотря по полу особы, не говорите ничего о Доне», — обрывала она, сделавших малейший намек на ходящие по Москве слухи. «Я у них бываю, часто бываю, знаю их жизнь лучше вашего. Действительно, Глебушка болен, но если бы вы видели, как его жена нежно за ним ухаживает». «Но дворовые люди», — замечал было словоохотливый рассказчик, — «стыдитесь холопам верить. Кто им не дает потачки, тот и дурень. Кто не дозволяет им лежебочничать, тот и зверь. Так-то оно так, но никакого «но». Доня действительно с ними строга, иной раз и выпороть прикажет, и плюху другую даст. Да без этого, сами знаете, нельзя. Распустить ихнего брата — беда». «Но позвольте, не позволю, не позволю!» — уже окончательно выходила из себя старушка. Желавшие открыть ей глаза умолкали. Происходило это от того, что Дарья Николаевна продолжала играть перед Глафирой Петровной комедию, начатую ею еще в невестах. Она неукоснительно по воскресеньям и праздникам ездила в церковь Николая Явленного, становилась рядом с Глафирой Петровной, а из церкви отправлялась к ней на пирог, рассыпалась перед ней в преданности и любви, ласкала Костю и Машу, словом, приводила старушку в восторг. Торг своим обращением и нежностью, особенно к мужу. Первое время она заставляла ездить с собою и Глеба Алексеевича. «Застегнись, ты простудишься, Глебушка. Не садись у окна, тебе надует. Посидим немного, нельзя выезжать, только что напившись горячего, вредно. Ну и жена у тебя, Глебушка, ангел-хранитель золота». Первые месяцы после свадьбы Салтыков с благодарностью смотрел на тетушку и жену и радостно улыбался. С течением времени эта улыбка становилась все деланнее и деланнее. Страшное подозрение закралось в его душу, стало расти, и, наконец, к ужасу его выросло в полное убеждение. «Дарья», — он уже стал ее про себя звать таким именем, — «ломает комедию», — решил он. «Но для чего?» Долго этот вопрос оставался для него открытым, но вдруг в один прекрасный день он вспомнил свой разговор с женой, когда она была еще невестой. Холодный пот появился на его лбу, и волосы поднялись дыбом. «Нет, этого не может быть», — гнал он от себя роковую мысль. А она тем настойчивее лезла в его голову, подтверждаемая обстоятельствами. Пришедший ему на память разговор был тот, во время которого, его, вероятно, не забыл читатель, Дарья Николаевна допрашивала Глеба Алексеевича о богатстве Глафиры Петровны и о том, единственный ли он ее наследник. «Это пустое», — вспомнились ему кинутые его женой тогда невестой слова, когда он напомнил ей, что у тетушки есть внучатый племянник и племянница. «Она хочет получить в свои руки богатство тетушки, как уже забрала все принадлежащее мне, должен был прийти хотя и к тяжелому для него заключению Глеб Алексеевич Салтыков». Скопидомство, доходящее до жадности, проявившееся в Дарье Николаевне, как только она стала обладательницей состояния своего мужа, красноречиво подтверждало эту мысль, от которой бросало в жар и холод честного до щепетильности Салтыкова. «Что делать? Что делать?» — восставал в уме его вопрос и оставался без ответа. Он был бессилен. Изобличить жену, рассказать все тетушке, раскрыть перед ней свое разочарование в той, с которой на всю жизнь связана его судьба, весь ужас его семейной жизни и, наконец, свои страшные подозрения — это невозможно. Это значит сделаться посмешищем целой Москвы, если тетушка поверит и, конечно, не скроет от других несчастья Глебушки, пожелая вызвать к нему сочувствие и оказать помощь, а это сочувствие для него хуже смерти. Да и не поверит тетушка. Она так оплетена хитрыми сетями Дарьи, что обвинит во всем меня же. Это был заколдованный круг. «Живой мертвец», как Глеб Алексеевич назвал самого себя, если бы знал данное ему в доме прозвище, был на самом деле беспомощен, и эта беспомощность тяжким бременем лежала на его душе. Глава вторая. У постели больной. Под впечатлением описанных нами тяжелых нравственных мук и вырвалось у Глеба Алексеевича Салтыкова неоконченное им вследствие грозного окрика супруги восклицание: «Доня, что ты с...» Он имел основание подозревать свою жену в желании смерти тетушки именно в эти дни, хотя старушка почему-то стала прихварывать еще за полгода до своей смерти, и эта смерть не составляла неожиданности не только для Глеба Алексеевича и других ее родственников, но и для всей Москвы. Мгновенно в уме его это подозрение выросло в убеждение, что такая с точки зрения его жены своевременная смерть Глафиры Петровны не могла не случиться без того, чтобы Дарья Николаевна не приложила в этом деле свою твердую и безжалостную руку. Окрик жены и злобный блеск ее зеленых глаз заставили его замолчать, но не только не рассеяли сомнения в ее виновности, но еще более укрепили их. Он сказал жене несколько бессвязных слов и впал в какое-то почти обморочное состояние. Тело его как-то грузно опустилось на диван, голова откинулась на спинку, а взгляд, хотя и устремленный на Дарью Николаевну, глядел куда-то вдаль над нею, казалось, не видя ее. Она несколько времени простояла перед мужем, презрительно усмехнулась и вышла из спальни. Только железные нервы этой женщины могли быть в состоянии спокойно вынести восклицание мужа, в котором звучало тяжелое обвинение, которое притом было справедливо. Чтобы объяснить это читателям, нам придется вернуться с ними несколько назад, ко времени первых приступов нездоровья генеральши Глафиры Петровны Салтыковой, случившихся как раз после того, как старушка пообедала у любимых ею племянника и племянницы. Глафира Петровна серьезно прихворнула и, хотя оправилась, но с этого дня стало заметно ослабевать, и были дни, когда она сплошь проводила в постели. В дни, когда она чувствовала себя сильнее, по настойчивому желанию Глафиры Петровны, она проводила в доме молодых Салтыковых, и после этого чувствовала себя хуже, приписывая эту перемену утомлению. За неделю до дня ее смерти Глафира Петровна стала поговаривать о завещании, так как ранее, несмотря на то, что уже определила, кому и что достанется после ее смерти, боялась совершать этот акт, все же напоминающий о конце. Ей казалось, что написание завещания равносильно приговору в скорой смерти. «Все, что имею, я завещаю Косте и Маше поровну, а тебя, Доня, попрошу быть им матерью, опекуном назначаю Глеба. Тебе оставляю все мои драгоценности, их 1000 на 100. Зачем это, тетушка? Зачем? Лучше пусть их получит Маша. У нас с Глебушкой свое есть состояние, не проживешь его. Захотела бы, купила бы себе всяких балаболок, да не люблю я их». «Нет, Доня, это уж моя воля бесповоротна», — говорила старушка, восхищенная бескорыстием своей новой племянницы. «Ваша воля, но напрасно. Голубчик Доня, я знаю твою чистую душу, твое сердце. Ох, я знаю тебя больше, чем другие, которые видят в тебе не то, что ты есть на самом деле. Не говорите, Бог их прости. Вот видишь ли, какая ты добрая! Так учил нас Спаситель. Я чувствую, что день ото дня слабею, дни мои сочтены. Тетушка, что за мысли? Вы переживете нас. Не говори, не утешай, это бесполезно. Я именно хочу воспользоваться твоим присутствием, чтобы переговорить о делах. Я вас слушаю. Я хочу просить собраться через неделю нескольких близких мне лиц, моего духовника, и, наконец, исполнить мое давнее желание изложить мою последнюю волю. Как ты думаешь, протяну я еще неделю? Ах, тетушка, что вы говорите? Вы теперь немного слабы, но завтра, Бог даст, вам будет много лучше». «Нет, нет, не говори. Если и будет лучше, то ненадолго. Не хочу я этого и слушать». Разговор происходил в спальне Глафиры Петровны Салтыковой. Она лежала в постели, так как уже третий день, вернувшись от молодых Салтыковых, чувствовала себя дурно. В спальне было чисто прибрано, и не было ни одной приживалки, не говоря уже о мужике, рассказывавшем сказки, богодельницах и нищих. Дарья Николаевна не любила этот сброд, окружавший тетушку, и сумела деликатно дать ей понять это. Очарованная ею генеральша не приказала им являться, когда у ней бывала племянница. «Точно, не всякому вы можете нравиться. Она любит порядок, а вы в грязи да в лохмотьях, ей противно. Я уж к вам привыкла, а непривычному жить с вами трудно», — говорила генеральша. Сброд удалялся, проклиная в душе, да шутку звереныша чертова отродья, проклятую, как они продолжали заочно чистить Дарью Николаевну Салтыкову, околдовавшую, по их искреннему убеждению, пресветлую генеральшу. «Ты, донечка, уж меня теперь навещай почаще, не оставляй больную. Ох, о многом мне с тобой поговорить надо, особливо о детках. На тебя вся надежда, тебе вручаю я своих внучаток. Ты к ним, сироткам, была всегда так ласкова. Замени им меня», — продолжала Глафира Петровна. «Матерью родной буду, дорогая тетушка. Но зачем такие грустные мысли? Сами еще вырастете, на ноги поставите». «Нет, нет, не говори, сама ведь не веришь в то, что говоришь. Что вы, милая тетушка, конечно же. Видишь, чай, какая я стала, ведь уже теперь на ладан дышу совсем. Дотянули недель-то». Старушка умолкла, видимо, утомившись. Дарья Николаевна молча наклонилась над постелью и поцеловала лежавшую на одеяле руку Глафиры Петровны. «Милая, хорошая», — прошептала последняя, и после некоторой паузы, собравшись силами, заговорила снова. «Из чего это мне за последнее время так худо, Дашенька? Ума не приложу. Жжет все нутро огнем, так и палит. Жажда такая, что, не приведи Господи, утолить не могу. Окажись, ничего не ем такого вредного. Вот и у тебя все легкое». Глафира Петровна с любовью смотрела на Дарью Николаевну. Та не отвечала и снова наклонилась к руке старушки. «Слабею я день ото дня. Точно меня бьет, кто каждую ночь. Встаю утром, все кости болят. А вот который день и совсем вставать не могу. Пласт пластом лежу». Глафира Петровна продолжала разглагольствовать на эту тему, как это всегда бывает с больными старухами, для которых болезнь их является всегда неистощимой главной темой разговора. Она останавливалась, отдыхала и снова начинала жаловаться на свое положение, на то, что дни ее сочтены. Дарья Николаевна сперва старалась ее разубедить в тяжелых предчувствиях, но затем замолчала, видя, что генеральша в этих именно жалобах находит для себя удовольствие. «Так через неделю, а может, раньше, надумаю, напишу завещание, соберу всех, чтобы Глебушка с тобой приехал. Он ведь по закону наследник-то мой единственный. Ну да он знает, что я хочу сирот облагодетельствовать. Сам даже мне эту мысль подал. Мне день не надо, своего хватит, детям и внукам не прожить». Чуть заметная, презрительно-злобная улыбка скользнула по губам Дарьи Николаевны. «Конечно, нам не надо», — поспешила заговорить она. «Сиротам все, сиротам, благое дело. И мне что хотите отписать, тетушка, тоже пусть Маше». «Нет, уж того не переменю. Все драгоценности тебе, ты уж сама, как Бог даст, будешь замуж ее выдавать, ей что-нибудь из этого пожалуешь. На тебя я надеюсь, в тебя верю. Все отдам Машеньке. Твое дело. Тебе за это Бог пошлет. Хотя все-то не надо. Может, у самой дочери будут. Им и отцовского хватит. Это как знаешь». Больная, видимо, совершенно утомилась от долгой беседы, заметалась и слабо прошептала: «Пить». Дарья Николаевна бросилась к стоявшему на столе фарфоровому кувшину с холодным сбитнем, налила его в находившуюся на том же столе фарфоровую кружку и, быстро вынув из кармана небольшую склянку, капнула в нее какой-то жидкости. Затем осторожно понесла налитую почти до краев кружку к постели больной. Глафира Петровна уже несколько оправилась и приподнялась на локте. «Спасибо, родная, кушайте на здоровье». Генеральша жадно прильнула к кружке и, не отрываясь, выпила ее всю. «Вот как будто и полегчало», — сказала она, передавая кружку Салтыковой. «Поправитесь, говорю, поправитесь», — утешила ее Дарья Николаевна и, поставив кружку на место, снова села на стул у кровати больной и при этом взглянула на стоявшие у стены в высоком футляре часы. Глафира Петровна поймала этот взгляд. «К мужу торопишься. Что, как он, здоровье его?» «Ничего, тетушка, теперь как будто лучше. Да не бережется. Чуть полегчает сейчас же в конюшню к своим любимым лошадям, а то кататься. Оно не... Время-то сырое, холодное, ну и простужается. Ты бы с ним построже. Как построже, тоже душа об нем болит. Чей не чужой, муж, и люблю я его. Просто с ним мука». «Ах ты моя бедная, от больной к больному, только тебе и дорога, а чай повеселиться хочется, ведь молода. Нет, тетушка, мне не до веселья, не до гостей, муж больной, сынишка маленький. Федя-то здоров, ничего, Фимка от него не отходит, страсть любит, она девушка хорошая». Генеральша стала подремывать, Дарья Николаевна встала, простилась, нежно с ней расцеловавшись, и уехала. Глава третья. Соучастница. «Ишь, живуча бестия!» — думала Дарья Николаевна Салтыкова, сидя в санях по дороге домой. «Какую уйму я в нее этого зелья всадила! Дохнет, дохнет, а не сдохнет! А может, Фимка подлая мне про это снадобье все наврала? Или ее этот аптекарь надул дуру, а она с его слов мне не весь чего наговорила? Да нет, действует-то оно действует. С чего, как ни с него, зачахла старуха? А аптекарь-то, вишь, и говорил, что будет оно действовать и исподволь, да только уж что долго, больше полугода. Коли еще неделю протянет, пиши пропало. Все этим щенкам достанется. Бриллианты мне. Ишь, облагодетельствовала старая корга. Шалишь, все приберу к рукам, околеешь, на днях околеешь». Лицо ее исказилось адскую злобою, и она гневно крикнула кучеру. «Пошел, что ползешь, точно с покойником!» Кучер, который даже... весь вздрогнул, как бы ощущая на своей спине удары палок, усердно стал погонять лошадей, и вскоре сани Салтыковой въехали в ворота ее роскошного дома. По приезде домой Дарья Николаевна прошла к себе, а затем направилась на половину мужа. Подходя к его кабинету, она замедлила шаги и подошла к двери на цыпочках. Из кабинета доносился голос Фимки, что-то говоривший Глебу Алексеевичу. Ответов его, произносимых тихим голосом, не было слышно. Салтыкова остановилась около двери, простояла несколько минут, так же тихо отошла прочь и вернулась в свой будуар. Будуар этот был отделан роскошно, с тем предупредительным вниманием, которое может подсказать лишь искренняя любовь. Каждая, самая мелкая вещь его убранства носила на себе отпечаток думы любящего человека о любимой женщине. И на самом деле много хороших часов провел Глеб Алексеевич Салтыков, создавая для своей будущей молодой жены это гнездышко любви, конечно, не без значительной доли эгоистического чувства, сосредоточенного в сладкой мечте осыпать в нем горячими ласками избранную им подругу жизни. Мечты его были, как мы знаем, разрушены, и он не любил эту комнату и за последнее время избегал входить в нее. Для Дарьи Николаевны она была комната как комната. С первых же дней брака она заставила ее окна, на которых были дорогие гардины, банками с соленьями и вареньями для домашнего обихода, так как более крупные запасы хранились в кладовых. Эта профанация гнездышка любви до боли сжала еще не разочаровавшегося в жене Глеба Алексеевича. Но он не подал виду и не сказал жене ни слова. Да она и не поняла его. Ей не дано было в удел тонкое чувство и умение понимать в других его проявления. В убранстве комнаты она не прочла думы ее убиравшего. «Тебе нравится, Доня?» — ввел ее в готовый будуар Салтыков, еще будучи женихом. «Да, ничего. Только, кажется, холодна эта комната». «Почему?» — воззрелся на нее Глеб Алексеевич. «Да печи нет». «Как нет?» «Но она закрыта драпировкой. И к чему это? Ведь так и спину погреть нельзя. Можно снять», — упавшим голосом сказал Салтыков, пораженный такой оценкой убранства комнаты, над которым он думал столько времени, в которое вложил, как ему казалось, столько изобретательности и вкуса. «Нет, зачем же? Оставь так, там видно будет». Вступив в дом хозяйкой, Дарья Николаевна не преминула, однако, снять драпировку, и изразцовая печь белым пятном выпятилась наружу, внося в убранство комнаты бьющую в глаза дисгармонию. Глеб Алексеевич, увидев разрушение дела не только своего ума, но и чувства, даже побледнел и до крови себе закусил губу, но не сказал ни слова, как не сказал и потом, когда на окнах появились банки и бутылки. Тогда он сделал это из чувства деликатности любящего человека, но потом понял, что все равно его бы не поняли, что его слова были бы «как к стене горох», по словам русского присловия. «Не мечите бисера перед свиньями, да не попрут его ногами», — вспомнилось ему. В этот-то будуар и прошла Дарья Николаевна. Она стала ходить из угла в угол, но думы ее были все еще всецело сосредоточены на Глафире Петровне. «Нет, теперь умрет. Может, сегодня пришлют сказать, а может, завтра. Приехав к ней, в живых ее не застану». Мысль ее перенеслась на мужа и на Фимку, которая, как она знала, находилась в его кабинете. «Это доконает», — вслух подумала она с выражением злобного удовольствия на ее красивом лице, становившемся при таком выражении почти страшным. Именно благодаря этой красоте линий, с ним далеко не гармонирующей. «Однако довольно с них. Намеловались чай», — решила она и, подойдя к санетке, сильно дернула ее. «Опять пятно на переднике», — накинулась Дарья Николаевна на вошедшую горничную, и полновесная пощечина свалила с ног миловидную блондинку Катю, так звали служанку. Последняя не пикнула, быстро поднялась на ноги и стояла в ожидании приказания или еще другой пощечины. «Позвать сюда Фимку», — крикнула Салтыкова. «Пошла вон, перемени передник». Катя не заставила повторять приказание и быстро выскочила из комнаты. Дарья Николаевна уселась на диван. Не прошло нескольких минут, как в будуар вошла Фимка, которую остальная прислуга величала в глаза Афимьей Тихонной, а за глаза — до Шуткиной приспешницей, а за последнее время — барской барыней. «Ну, костлявый-то наш, что там делает? Читали мне книжку и потом разговаривали. Читал? Что он тебе читал?» «Да я, признаться, поняла-то, барня Дарья Николаевна, из пятого на десятое. Про любовь что-то, про любовь», — усмехнулась Салтыкова. «Ишь ведь, наладан дышь-то про любовь». «А разговаривали что? Да так, из пустого в порожнее переливали. Ой ли, не хитришь ли, девка, смотри, коли я тебя к нему допустила занимать его, так каждоминутно могу и ЗАГСу вытащить». «Да на конюшню! За рог-то не бить тебя и нарушить можно, да и сама бить не стану, прикажу, слово-то свое, пожалуй, и сдержу». «Ваша барская воля», — произнесла почтительно Фимка, но при этом так сверкнула глазами на Дарью Николаевну, что та сразу понизила тон. «Что моя воля во всем это, я с измальства знаю, да и тебе это ведомо. Я на предки говорю только. Ты тоже не очень ублажай его, доходи за ним. Нужно нам до поры до времени, а там хоть и в могилу самый раз. Я к тому говорю, может, мысль в твою башку запала его вызволить и самой барыне сделаться, так ты этого не дождешься. И в мыслях этого нет у меня, Дарья Николаевна. Кажись, не вам бы говорить, душу свою для вас не жалею, а вы не весь что думаете. Ну, пошла, поехала душу. В нас вон мужики гутарят, в бабах и души нет. Так, пар один, как в кошках, — засмеялась Салтыкова. Перед Богом-то и нам, бабам, отвечать надо будет, как бы про себя тихо сказала Фимка. Дарья Николаевна не слыхала или сделала вид, что не слышит этого замечания. «А старая ткарга все живет», — переменила она разговор. «Еще протянет типун тебе на язык. Я ей сегодня бултыхнул-таки в склянке-то всего на донышке снадобья осталось». Да ведь он так и говорил, что своею как бы смертью умрет. Говорил, говорил, передразнила ее Салтыкова, своею как бы смертью. Да скоро ли? Вот уж 2 года я с нею подлую маюсь. Кажется, своими бы руками задушила ее. А ластюсь, улыбки строю, надоело. Да ведь и богата же она. Завещание писать хочет. Ну? Сегодня говорила, мне бриллианты да камни самоцветные отказывает. Говорит, на 100 000. Расщедрилась. Именно, через неделю назначила. Мне велела беспременно быть при этом. Чай неделя-то не проживет. А слаба? Хуже не надо. 3-й день ног не таскает, лежит. А доктор лечит? Лечит-то лечит. Только я надысь его спрашиваю, что и как. И что он? Да, говорит, в толк я эту болезнь не возьму, вероятно, старческая немочь. Угадал в точку, усмехнулась Фимка. А чего ж у нее жажда такая? Это я-то спрашиваю для отвода глаз. Ну? А это, говорит, от желудка. Угадал, нечего сказать, мастер своего дела. Я чуть ему в лицо не фыркнула. Дарья Николаевна замолчала и сидела задумчиво, глядя на стоявшую перед нею Фимку. «Вот теперь задача», — произнесла она. «Протянет ли неделю?» — догадалась до Шуткина приспешница. «Коли дотянет, так все пропало. Даром только потратились». «Навряд протянет», — утешала ее Фимка. «На днях я ей последнее волью, авось скорее подействует». «Я поспрошаю его. Поспрошай. Сегодня же сбегай. Ты ведь рада, радешенька, милого дружка повидать!» Не удержалась, чтобы ядовито не заметить Салтыкова. «Я хоть и не пойду, ваша барская воля», — отвечала Фимка. «Иди, иди!» — опять ощетинилась. «От недотрога стала. Видать сейчас, что барская барыня. Слова сказать нельзя». «Я что ж, я ничего. То-то ничего. Ступай себе». «Барина ублажай! Пусть последнее это время покуражится. Тоже скоро за тетушкой отправится. Веселей вместе-то им будет!» — залилась злобным смехом Салтыкова. В глазах Фимки блеснул на мгновение огонек злобы, но она, видимо, сдержала, хотевшая сорваться с языка слова. «Так я пойду туда!» — сдавленным шепотом произнесла она. «Иди, иди, поспешай!» Фимка вышла. Глава 4. Душегубица. Несмотря на то, что вернувшаяся Фимка в тот же вечер обнадежила Дарью Николаевну, что тетушка Глафира Петровна не протянет и недели, даже если ей не дать остатков зелья, Салтыкова при посещении генеральши на другой день, хотя и нашла ее слабою, но, видимо, сильный организм старухи упорно боролся со смертью, защищая от нее каждое мгновение жизни. Старушка в начале визита бодро вела беседу со своей ненаглядной Донечкой, и лишь несколько времени спустя впала в полузабытье. Жажда продолжала одолевать ее, и Дарья Николаевна два раза давала ей пить холодный сбитень, но удержалась вливать в него находившееся у нее в руках снадобье. Прошло 5 дней, а Глафира Петровна была все в том же положении. Даже были часы, когда она казалась бодрее. В один из этих дней, совершенно смущенная неуспехом своего страшного дела, Дарья Николаевна влила остатки зелья в поданное Глафире Петровне питье, но и это оказалось безрезультатным. Известие о смерти генеральши не пришло к ней в этот день, а при посещении больной на утро она не нашла даже изменений в ее положении. Это окончательно взорвало молодую Салтыкову. «Вот так старуха железная!» — мысленно рассуждала она, сидя у постели больной. Последняя была, однако, слабее, чем в прежние дни, хотя говорила и рассуждала здраво. На следующий день должно было состояться написание завещания. Если Глафира Петровна будет в таком состоянии, то это совершится беспрепятственно, и генеральша подпишет бумагу, столь неприятную для Дарьи Николаевны. Что делать? Что делать? Восставал мучительный вопрос в голове молодой Салтыковой. Может быть, сегодня кончится, мелькнула уже в ее уме сладкая надежда. С этой надеждой в своем не знающем жалости сердце она уехала из дома больной. Тревожно провела она этот вечер в нетерпеливом ожидании известия о смерти тетушки Глафиры Петровны. Но прошел вечер, прошла ночь, проведенная Дарьей Николаевной без сна, а известие не приходило. Тетушка, следовательно, была жива. Дарья Николаевна встала ранее обыкновенного и ранее, чем в предшествовавшие дни, поехала к генеральше Салтыковой. Лицо молодой женщины было мрачнее тучи, а в зеленых глазах был отблеск стальной решимости. «Что, тетушка?» — спросила Дарья Николаевна, попавшаяся ей навстречу, вышедшей из спальни Софьи Дмитриевны, той самой бедной дворянки, которая исполняла при генеральше секретарские обязанности. — Как будто бы ей немного лучше, — отвечала та. — Лучше? — глухим голосом повторила Дарья Николаевна, но тотчас добавила. — Вы не поверите, как я рада. Я так измучилась за ее болезнь. Софья Дмитриевна ничего не ответила, и во взгляде, брошенном ею на молодую Салтыкову, последняя прочла, что та ей не верит. «Погоди, подлая, пойдешь у меня по миру», — мысленно отправила Дарья Николаевна пожелание по адресу Софьи Дмитриевны и, смерив ее с головы до ног презрительным взглядом, вошла в спальню больной. Софья Дмитриевна повернула в коридор и скрылась, проворчав на ходу «душегубица». Глафира Петровна встретила вошедшую Дарью Николаевну радостной, хотя и слабой улыбкой. Она действительно выглядела куда бодрее, чем накануне. «Как я рада, донечка, что ты пораньше нынче приехала. Люблю тебя послушать, поболтать с тобою. Еще 2 часа осталось до назначенного часа. Я ведь, кажется, назначила в 12». «Да, в 12», — ответила Дарья Николаевна, наклоняясь к больной и целуя ее руку. Причем последняя, по обыкновению, погладила ее по голове и поцеловала в лоб. Опустившись на стоявший возле постели стул, молодая Салтыкова взглянула на часы. Они показывали 10:45. До съезда приглашенных быть свидетелями при завещании и прибытии священника церкви Николая Явленного, духовника генеральше, оставалось даже менее 2 часов. Кто-нибудь мог приехать и ранее. «А что ж Глебушка?» — спросила Глафира Петровна. «Глебушка лежит, ему нынче что-то не можется сильнее обыкновенного. Я и сама не придумаю, что с ним. Уж кажется, как с сырым яйцом с ним нянчусь. Знаю, знаю тебя, сердобольную. Просто сердце все изболело, на вас да на него глядячи. На меня-то что? Я уже не нынче-завтра прощусь с вами. А его ты мне выходи. Он мужчина молодой, здоровый. Его болезнь не сломит. Поломает, да и оставит. Умирать ему рано. Кто говорит, милая тетушка, кому умирать пора? Никому, не только ему, и вам-то рано. Нет, мне пора. Уж так я за эти полгода измаялась моей болезнью, что и отдохнуть хоть в могилке охота. Что вы, дорогая тетушка, не говорите. Поправитесь, еще каким молодцом будете. Не утешай, донечка, сама не веришь в то, что говоришь». Дарья Николаевна смутилась, хотя эту фразу уже не раз говорила ей больная, но именно в этот день ее нечистой совести послышался намек в этих словах, но она быстро овладела собой и сказала: «Что вы, как не верю? Да так, видишь, чай меня. Ведь ни рукой, ни ногой уже пошевельнуть не могу. Дай только Бог силу завещание написать, умру тогда спокойно. Благодарение Создателю память у меня не отнял. Нынче даже голова свежее, чем последние дни. Он, это владыка, послал мне просветление для сирот. Подписать бы бумагу-то, тогда и умереть могу спокойно. Тебе их оставляю на твое попечение». За них тебя Господь вознаградит и мужу твоему здоровье пошлет. Глебушка их тоже не оставит. Знаю и его. Ангельская у него душа. Старушка говорила все это слабым, прерывающимся голосом и, наконец, утомившись, замолкла. Молчала и Дарья Николаевна. Густые тени то набегали на ее лицо, то сбегали с него. Она сидела за светом, а потому Глафира Петровна не могла заметить этого. Да к тому же за последнее время она стала плохо видеть. Часы уже приближались к 11. Генеральша, отдохнув, снова заговорила. «Сегодня вот чувствую себя немного лучше. Правой рукой двигаю хоть куда. Лежу все и упражняюсь». Она действительно время от времени делала правой рукой движение. Молодая Салтыкова, с блеснувшим на мгновение гневом в глазах, посмотрела на эту руку, от которой через какой-нибудь час зависело лишение ее громадного состояния. Глафира Петровна продолжала слабым голосом. «И глупа ж я была, боялась написать ранее завещание, думала, как напишу, так и умру. И теперь вот на неделю отсрочила, если б не святая воля его, заступника сирот, может быть, и не довелось бы, не обидели, но ведь и вы под Богом ходите, не ровен час остались бы они и без пристанища, и без крова». Дарья Николаевна молчала. Лицо ее передергивало нервная судорога. Часы показывали уже четверть 12-го. Вот раздастся звонок и явится кто-нибудь из поспешивших приглашенных. Тогда все кончено. Генеральша, видимо, утомилась от беседы и лежала молча, время от времени двигая пальцами правой руки. Дарья Николаевна вскочила и стала быстро ходить по комнате. Глафира Петровна широко открыла глаза и смотрела на нее. «Что с тобой, Доня?» — спросила она. Молодая Салтыкова вздрогнула и подошла к больной. «Ничего, милая тетушка!» Сидела дома, сидела в санях, ну, просто ноги отсидела. Снова наступило молчание. Прошло еще 5 минут. «Пить!» — тихо произнесла генеральша. Дарья Николаевна, как и в предыдущие дни, налила в кружку холодный сбитень и подала больной. В напитке не было снадобья, не было его и у Дарьи Николаевны. «Вышло все», — мелькнуло в голове молодой Салтыковой мысль сожаления. Глафира Петровна с прежней жадностью выпила питье. «Поправь мне подушки, я лягу повыше. Сейчас, верно, будут все. Который час?» «Половина 12-го. Через полчаса, значит. Они все будут аккуратны на мою просьбу». Дарья Николаевна стояла над больной, как бы окаменевшая. Из ее слов она только уловила и поняла роковую для нее фразу «Сейчас будут все». Она позабыла даже о просьбе больной поправить ей подушки. «Поправь же мне подушки, Доня, или позови, чтоб пришли поправить. Что с тобой?» Молодая Салтыкова очнулась. «Ничего, дорогая тетушка, ничего. Мне что-то самой не можется». «И не мудрено. Сиделкой бедную сделали. От больного мужа к больной тетке поневоле заболеешь. Ты себя побереги. Посиди дома денек-другой. За ним и Фимка походят. А ты отдохни. Так позови». «Зачем? Я сама все устрою, позвольте». Она наклонилась над больной и взялась за верхнюю подушку, но вместо того, чтобы только несколько подвинуть ее, она вырвала ее из-под головы Глафиры Петровны. Голова старушки упала на следующую и закинулась назад. «Пора, пора», — прошептала Дарья Николаевна, и, положив подушку на лицо больной, навалилась на нее всем своим грузным телом. Больная не вскрикнула, да и не могла вскрикнуть. Раздался лишь через несколько времени чуть яственный хрип. Молодая Салтыкова продолжала лежать грудью на подушке и надавливала ее руками. До чуткого ее слуха долетел звонок, раздавшийся в передней. Она вскочила, сняла подушку. На постели лежал труп Глафиры Петровны Салтыковой. Лицо ее было совершенно спокойно, точно она спала, и лишь у углов губ виднелась кровавая пена. Дарья Николаевна отерла ее простыней и, приподняв мертвую голову тетушки-генеральши, быстро подложила под нее подушку, затем бросилась к двери с криком: «Люди, люди, кто там?» Почти у самого порога двери встретился с нею прибывший первый из приглашенных быть свидетелем при завещании. Это была та самая власть, имущая в Москве особа, которая дала роковой совет покойной Глафире Петровне не противиться браку ее племянника с Дарьей Николаевной и самой посмотреть ее. «Что? Что случилось?» — спросила особа. «Тетушка скончалась, ваше превосходительство», — с рыданием отвечала молодая Салтыкова. «Когда?» «Только что сейчас. И как умерла внезапно, за минуту мы с ней говорили, она с нетерпением ждала приглашения и вдруг захрипела и отошла». «Без покаяния? Увы, священник еще не приходил. Она хотела исповедаться и приобщиться после подписания завещания». «Бедная, бедная, не дожила, какого-нибудь часа не дожила». Особа вошла в спальню в сопровождении горько плачущей Дарьи Николаевны и троекратно преклонила колено перед телом вдовы генерал-аншефа Глафиры Петровны Салтыковой. Глава пятая. Сластолюбец. В доме генеральши Салтыковой, конечно, поднялся страшный переполох, как это всегда бывает, когда смерть вырвет кого-нибудь из числа живых. Несмотря на тяжелую болезнь человека, несмотря на подготовленность мысли окружающих больного или больную к скорой вечной разлуке, смерть всегда неожиданна. Это ее свойство, связанное с живущей в каждом человеческом сердце надеждой. Несмотря на приговор врачей, несмотря на очевидность разрушения организма больного человека, у окружающих все же нет-нет, да и мелькнет мысль: «А может быть, и выздоровеет?» Примеры выздоровления безнадежно больных питают эту надежду, делающую смерть всегда неожиданную. Весь дом заволновался, порядок нарушился, в парадных комнатах появились люди, которых туда не допускали никогда, прибывший вслед за особой священник уныло заметил: «Отошла без напутствия, без душевного врачевания и сердечного утешения. Жаль, очень жаль боярыню. Добрая была, кроткая, сердобольная. Упокой душу ее в селениях праведных. Прости ей, Господи, все ее прегрешения, вольные и невольные». Священник благословил умершую и сказал, не обращаясь ни к кому из присутствующих: «А когда же служить первую панихиду? Я думаю, батюшка, сегодня часов 6 вечера», — выступила вперед Дарья Николаевна. «Хорошо, в 6 так в 6. До тех пор уж мы совсем управимся». Священник удалился. Уехала и особа с остальными 2 приглашенными в свидетели при предполагавшемся завещании. Молодая Салтыкова уже окончательно пришла в себя и распоряжалась своим властным громким голосом. Отдав приказание обмыть покойницу и положить ее на стол в зале, и указав Софье Дмитриевне, во что и как одеть умершую, она тоже уехала домой. И, как мы уже знаем, тотчас же по приезде прошла в спальню к мужу и объявила ему о смерти его тетки. Мы знаем также, как Глеб Алексеевич принял это известие. По уходе жены он сидел некоторое время в каком-то положительном столбнике с откинутую на спинку дивана головою и лишь через несколько времени очнулся, выпрямился сидя и помутившимся взглядом окинул комнату. Он искал, видимо, жену, ухода которой не заметил, и, не найдя ее, облегченно вздохнул. Ее отсутствие было для него отрадным. После происшедшей между им и ей сценой он уже ни на мгновение не сомневался, что убийца Глафиры Петровны — Дарья, его жена. Холодный пот выступил на его лбу. «И с ней я должен жить под одной кровлей? Я не могу крикнуть ей «убийца», не смею обвинить ее в этом преступлении явно, хотя не сомневаюсь в том, что она совершила его». Я должен даже жить с ней, как с женой, так как порабощен ею и не в силах сбросить с себя оковы этого рабства. Одна смерть только освободит меня от них. Господи, умерь мою жизнь!» Глеб Алексеевич спустился с дивана, упал на колени перед киотом, откуда на него с небесным состраданием смотрели лики святых, освещенные лампадою. Он вспомнил то утро, после той ночи, когда он приехал домой в первый раз, встретившись с Дарьей Николаевной. Он избегал смотреть тогда на укоризненно обращенные к нему лики святых, изображенных на наследственных иконах рода Салтыковых. Глеб Алексеевич стал горячо молиться. «Не избавление от тяжелого ига жены, жены-убийцы», — просил он у Бога. Он просил лишь силы перенести это иго, которое он считал в глубине души справедливым возмездием за совершенное преступление. Этим преступлением он считал измену памяти своему кумиру, герцогине Анне Леопольдовне. С момента разочарования в своей жене образ прежде боготворимой им женщины все чаще и яснее восставал в его воображении и служил тяжелым укором ему, нарушителю клятвы, быть верным ей до гроба, чтобы там, в загробной жизни, приблизиться к ней чистым и вполне ее достойным. Возврата не было. Не ему, загрязненному безумной страстью, очиститься и одухотвориться. Болото греха, как он называл плотскую любовь к женщине, в которую попал он, затягивало его все более и более, и он чувствовал, что не имеет силы выкарабкаться из него. И теперь, когда безумная страсть к жене прошла, он не только не в силах порой устоять перед вспышками остатков этой страсти, которые, подобно вспышке пламени, потухающего костра, охватывают минутами весь его организм, оставляя после себя смрадный запах гари, он еще и теперь, в эти мгновения, с болезненным наслаждением бросается в объятия, в общем, ненавистной для него женщины. Но не в этом заключается вся глубина его падения. Миловидная фигурка черноокой и чернобровой Фимки стала с некоторых пор дразнить его воображение. С ней, с этой приближенной девушкой Дарьи Николаевны соединились в его уме воспоминания о днях увлечения когда-то ненаглядной для него Доней, чудные минуты, проведенные им в красненьком домике на Сивцевом Вражке. Без прежних синяков и кровоподтеков на лице Дарья Николаевна до сих пор исполняла свое слово и не била Фимку. Она похорошела и пополнела, и действительно представляла из себя лакомый кусочек для сластолюбца, каким, несомненно, под влиянием бешеного темперамента своей жены стал Глеб Алексеевич Салтыков.